Глава 18. Поднявшись с дивана, Полозов страдальчески взглянул на себя и на то, во что снова превратилась его одежда. «Да сколько можно?» — простонал парень, неожиданно для себя разозлившись. «С такими темпами его гардероб скоро рискует истощиться, показав заднюю стену шкафа. Если пропажу одной или пары сорочек можно как-то скрыть, сделав недоуменное лицо, то каждый вечер рвать волоскуты по одному дорогому костюму — это слишком. Та же Маруся, в ведении которой находится Петин гардероб, незамедлительно донесет Радиславовне, а следом за этим последуют закономерные вопросы. «Где в это время на второй базарке можно найти лавку готового платья? Есть здесь что-то более-менее приличное?» — поинтересовался Петя у Клина, который, услышав вопрос, демонстративно закатил глаза. «Краденое и срезанными отверстиями не предлагать, естественно». «Знаешь, я уже давно привык, что от тебя только одни проблемы да расходы. Пожалуй, я не буду тебе объяснять, где на второй базарке есть то, что ты просишь. Это ты сейчас пойдешь, снова по пути кого-то грохнешь, как обычно. Хватит, да?» «Не лучшее время для подобных шуток», — покачал головой Полозов. «Нет, я, конечно, могу пойти на улицу вот в таком виде, но, думаю, это вызовет удивление даже у местных». Говоря так, Петя немного преувеличивал, поскольку его внешний вид не вызвал бы удивления тех, для кого подобные наряды могли бы сойти за парадно-выходные. Наполовину обгоревший сюртук можно было смело выбрасывать на помойку, как и бывшую когда-то белоснежную сорочку, зияющую огненными прорехами. Штаны, если их несколько раз постирать и зашить в нескольких десятках мест, только за счет темного цвета еще могли издали сойти за нормальные, но это только издали. При этом все вышеперечисленное до сих пор воняло удушливой гарью. «И что бы ты без меня делал, щегол?» — беззлобно пробурчал Клин. «Как выйдешь в зал, на стойке возьмешь сверток. Недавно только доставили. Не знаю, угадал ли я с размерами, но мне, честно говоря, плевать, натрут штаны твою аристократическую задницу или нет. А вот когда ты облачишься во все то, что дядюшка Клин тебе заботливо заказал... Я хочу, чтобы ты свалил отсюда к чертям собачьим как можно быстрее и дальше, и не появлялся здесь, пока тебе не скажут. И эту свиристелку с собой забирай, а то от ее кислой мины у меня, похоже, начинается несварение». Петя действительно нашел сверток, в котором оказалась хоть и недорогая, зато добротная одежда. На удивление, ничего не жало и не натирало, как надеялся Клин. Костюм был впору, жаль, не было ботинок, но если попробовать оттереть те, что на нем, то вполне можно не только добраться до дома, но и даже прогуляться по городу. По Алисе вообще даже нельзя было сказать, что она ночью побывала в какой-то передряге. С ее нарядом и внешностью было все в порядке, в отличие от ее настроения. Она продолжала демонстративно подчеркнуто не замечать ни Тумана, ни Полозова. Вот только Пете было не 12, и на такие манипуляции он давно не реагировал. Петя не знал, как брошенный на бок парацикл попал внутрь антикварной лавки, но сейчас он скромно стоял в углу, прислоненный к стене и накрытый полотняным неприметным чехлом. Отбросив ткань, Петя с удивлением понял, что Клин его даже умудрился протереть от пыли и того налипшего мусора, который парень нахватал в мусорном переулке. Поймав его взгляд, Клин только раздраженно отмахнулся. «Будешь должен, чтобы в следующий раз с пустыми руками даже не появлялся, даже на порог не пущу, понял?» «Хорошо», — кивнул парень, не став говорить, что только что коротышка вообще сказал ему здесь не появляться. «Спасибо, Клин», — выкатывая парацикл на улицу. «Да иди ты к черту», — не остался в долгу Клин. «Валите отсюда, мне после вас еще уборки куча». «Я что-то не поняла», — возмутилась Алиса. «А я? Ты меня вот так здесь просто бросишь?» «А что ты?» — не понял Полозов. «Вроде все обговорили. Осталось договориться, куда, и я тебе привезу все то, что обещал». «Встречу?» — вспылила Алиса. «Да меня вся жандармерия ищет. Какая к демону встреча? Что ты несешь? И как я в таком виде вообще куда-то отсюда попаду?» «Но сюда же ты как-то попала?» — изумился Петя. «На худой конец снова вскроешь какой-то пустующий дом, делов-то. Или пара кэп найми». Предложил парень, не особо надеясь на то, что его идея будет воспринята с воодушевлением. Он уже понял, что ему придется ее катать какую-то часть дня, пока она будет что-то делать со своей внешностью. Возмущенный взгляд девушки дал понять, что Полозов оказался прав в своих предположениях. Алиса вышла с ним и никуда не собиралась уходить. «В общем, так», — скомандовала девушка, нагло забираясь на парацикл. «Раз ты создал мне неудобство, ты просто обязан мне помочь, понятно?» Конечно же, Пете было понятно. Это было более чем предсказуемо. Девушки, особенно такие красивые, любят внушить кому-то маленькое чувство вины, чтобы потом легче было достичь желаемого. Нет, Петя тоже так умел, но пользовался этим очень редко. Так и получилось. Сначала, следуя раздражающим указаниям Алисы, они заехали в какой-то салон на окраине города, максимально удаленном от того места, где они вчера так славно порезвились. Спустя долгий час ожидания, Петя, уже начавший терять терпение, изумился переменам, произошедшим с выпорхнувшей из рук мастеров Алисой. Он никогда не мог бы и помыслить, что, слегка изменив прическу и цвет волос, девушка может кардинально преобразиться. Казалось бы, что можно сделать с короткими волосами? Зачесать на пробор разве что. Сейчас на него смотрела жгучая смугловатая брюнетка с карими глазами, которая напоминала ему ту Алису только старым нарядом. «Нравится?» — кокетливо подмигнула она ему. «Теперь нам нужно в салон». «А это что было?» — растерялся парень. «Не салон? Нужен еще один? Или ты хочешь несколько раз перекраситься, чтобы запутать даже меня?» «Салон готового платья». Медленно и по слогам проговорила девушка, будто объясняла очевидные вещи ребенку. «Или ты думаешь, что я буду в этом ходить? Поехали!» Петя снова не стал возражать, понимая, что сейчас только потратит время на препирательство. Нужно так нужно. Тем более он подозревал, что девушка там застрянет на большее количество времени, нежели она провела в этой цирюльне, что позволит ему заняться своими делами или даже смыться под шумок. Тратить весь день на бесцельное блуждание по городу в качестве водителя и праздного зрителя Полозов не собирался. Действительности новый закидон Алисы выбил его из колеи. «Ты что, все это время здесь будешь ждать?» — удивилась она, видимо, что-то заподозрив, глядя на покладистого парня. «Ну нет, ты мне нужен там». Через некоторое время от бесконечных преображений девушки Петя начал клевать носом, вскинувшись лишь единожды от приторно-фальшивого возгласа хозяйки салона. Болезненно худощавой дамы неопределенного возраста с кучей белой пудры на лице. Комментируя наряды девушки, данная особо периодически оценивающе поглядывала на Петю со странным выражением лица и неким превосходством, то и дело поджимая губы и поднося к ним мундштук с незажженной папиросой. Примерно понимая, в чем дело, Петя старался не обращать внимания на это, понимая, что подобную реакцию вызвал его внешний вид и растрепанная прическа. Видимо, в глазах женщины не очень укладывалась Петина связь с эффектной сейчас Алисой, которая выбирала себе наряды вовсе не из дешевых сукна и фасона. Вот только Полозову было наплевать. Наоборот, его устраивало то, что он сейчас привлекал интерес не больше, чем обшарпанная тахта, на которой сейчас какая-то милая восьмипудовая пышечка в самом расцвете сил старалась натянуть на свои пухлые ножки туфли, явно не подходившие ей по полноте стопы. Он с трудом подавил в себе желание встать, подойти к стеллажу и с милой улыбкой предложить ей сапоги на пару размеров больше, на вырост, так сказать. «Да что такое?» — он несколько раз встряхнул головой. Удивившись собственным мыслям, парень задумался, анализируя свои желания. Это было не свойственно ему. Откручивая события назад, он, холодея, понял, что это с ним началось совсем недавно, как раз после пойла карлика. И та странная вспышка раздражения у тумана и его ярость, когда он пластал филина на две части. А ведь он намеренно набросил эту петлю ему не на шею, хотя заставил себя думать именно так. Нет, он так и хотел, потонув во вспышке собственной ярости и отдавшись злому упоению. Какого черта с ним происходит вообще? Торопить Алису было бесполезно, поэтому парень не нашел ничего лучшего, как посвятить это время себе и заняться медитацией. Алиса, видя, что он не реагирует на ее наряды, вовсе отстала от него, чему парень был несказанно рад. Взглянув на энергокаркас магическим зрением, Петя поначалу как завороженный смотрел на его рисунок, понимая, что увиденного сейчас у него никогда не наблюдалось. Сейчас каркас представлял собой интересное зрелище. Вязь, похожая на увеличенные проекции бесконечного множества снежинок, повторявшая контуры его тела, заметно потускнела, свидетельствуя о том, что энергетическая составляющая до сих пор не восстановилась в полном объеме. Однако сама насыщенность и толщина линий заметно подросла. Даже сейчас, с наполовину опустошенным каркасом, Полозов чувствовал, что может воспроизвести немного больше, чем он мог совсем недавно, но с полным каркасом. Что произошло с ним, Петя точно не знал, но догадки присутствовали. Или это результат правильного использования родовой силы, либо это результат той самой гадости, которой его напоил Клин. Не слишком ли много эффектов для одного напитка? Пожалуй, нужно прояснить этот вопрос, чтобы понимать, чем это чревато. Хотя коротышка уверял, что побочное действие этого пойла нивелируется одним единственным применением магии, но Петя уже почему-то в это не верил. Раздражение-то осталось. «Ты что спишь?» Легкое похлопывание по плечу заставило его моментально вынырнуть из транса. Перехватив руку, Полозов чуть вывернул руку, качнувшись в сторону, уходя с предполагаемой линии атаки, но сообразил, что это была всего лишь Алиса. «Ты совсем, что ли?» Испуганно отшатнулась она от полыхающего темным пламенем шарика, который Полозов сплел на автомате, готовый немедленно засалить в лицо противнику. «Никогда больше так не делай», — раздраженно ответил Полозов, пружинисто поднимаясь на ноги. «Ты закончила?» Алиса только опасливо отступила на шаг, поудобнее перехватывая увесистый бумажный пакет, перемотанный крест-накрест шпагатом. «Извини», — пожал плечами парень. «Нервные сутки выдались». Расплатившись, что тоже пришлось сделать ему, Полозов первым вышел из лавки. Его парацикл вряд ли был виден из салона, поскольку с этой стороны улицы наличествовала только неприметная входная дверь, а основной фасад проходного магазина располагался на параллельной улице. Именно там были и витрины, и центральный вход. «Хоть бы помог», — обиженно заметила девушка, груз которой Петя проигнорировал. «Я не лакей», — покачал головой парень. «И для меня сейчас важнее не твои страдания, а свои свободные руки». «Ой», — отмахнулась она, с трудом поставив сверток на сиденье парацикла. «Что-то эти руки тебе не помогли, когда ты бодался с Филиновым-младшим». От этого заявления Полозов только удивленно поднял брови. Она что, до сих пор не поняла ничего? Даже после того, что она видела в особняке? «Да уж». «Знаешь», — прищурилась она, «а ведь я знаю, как ты можешь со мной расплатиться за то, что подставил меня», — огорошила она его. «Я все придумала уже». «Послушай», — Полозов начал терять терпение, — «я тебе уже все объяснил. Потом тебе объяснил туман. Если ты меня не поняла, я повторю. Тебя никто не подставлял. Ты сейчас стоишь здесь на своих ногах после цирюльного салона с ворохом новой одежды. Я тебе еще должен денег и билеты на экспресс в первый класс. Никаких проблем. Поехали, сейчас все купим, и ты, наконец, от меня отстанешь». «А я уже не хочу в столицу», — капризно заявила она. «Передумала». Парень сам не понял, как удержался от того, чтобы сейчас не взорваться. «Хорошо, что тебе нужно?» — терпеливо переспросил он. «Ничего такого, что ты не мог бы сделать», — усмехнулась она. «У меня есть работа по твоему профилю». «Допустим». «Поехали, расскажу. Здесь недалеко». Петя с тоской посмотрел на выуженный из кармана бригет, понимая, что, пропуская сегодняшний день и не появляясь в колледже, он снова будет слушать нравоучения старосты их группы, довольно вредной и склочной девушки, которая его весьма недолюбливала. На этот раз Полозов понял, что девушка привела его в свое настоящее жилище. Как минимум потому, что дверь на втором этаже добротного дома одной из центральных улиц она открыла своим ключом. «Проходи», — махнула она, тут же исчезнув в другой комнате. Петя осмотрелся. Если учитывать, что аренда на жилье в этом районе была не из дешевых, а обстановка в ее апартаментах была далека от спартанской, возникала закономерная уверенность, что девушка отнюдь не бедствует. Одни напольные часы из красного дерева стоили неприлично дорого, не говоря об остальной мебели. Поискав глазами, куда присесть, Петя выбрал диван, расположившийся в центре гостиной. «Интересно, зачем ей такие хоромы? Одна же живет», — подумалось парню. Алису в этот раз не пришлось ждать долго. Видимо, имело значение, где именно переодевается девушка. В салоне это было неприлично долго, нежели сейчас. Появившись из комнаты в домашней одежде, больше похожей на теплую пижаму, она подошла к Полозову. «Мне вот что интересно», — оценивающий взгляд заставил его насторожиться. «Как сын князя оказался по уши замешан в незаконных делах Светлореченска?» «Думаю, что это совсем не твое дело», — равнодушно ответил парень. «Что ты хочешь от меня?» «Я?» — почти натурально удивилась Алиса. «С чего ты взял?» «Послушай», — скривился он, подмечая и слегка приспущенное плечико домашнего костюма, то ли действительно новой пижамы, учащенное дыхание девушки и ее призывно приоткрытые губы. «Моя фамилия Полозов. Не находишь, что она совсем не созвучна с Филиновым, нет?» «Ой», — раздраженно фыркнула девица, моментально преобразившись, перестав изображать из себя неизвестно кого. «Попробовать стоило все равно». «Попробовала?» — насмешливо поинтересовался Петя, в действительности с удовольствием ее рассматривая. «Нет, если ты этого хочешь, я вовсе не против». Его рука тем временем по-хозяйски переместилась на бедро девушки. «Девушка-то, видно, с такой урона чести не будет». «Лапы убрал?» — машинально ощерилась девушка, а около глаза Пети затрепетал небольшой кинжал, похожий на уменьшенную копию стилета. Он даже не успел понять, откуда девушка его достала. «Еще раз позволишь себе что-то подобное, пырну, будь уверен». «Даже не сомневаюсь», — рассмеялся парень, примирительно поднимая ладони. «Хорошо, спрошу снова. Что тебе нужно от меня и почему ты передумала ехать в столицу?» «Мне нужна твоя помощь», — выпрямилась она, перейдя на серьезный тон. «Мне нужен помощник, и ты совершенно идеально подходишь на эту роль». «Помощник?» — удивился парень. «А тебе не кажется, что иметь на побегушках целого княжича — это слишком амбициозно, даже для тебя?» «Ты не понял», — девушка закатила глаза. «В общем, мне нужно попасть в мертвый до конца года и кое-что там забрать». «Чего?» — удивился Петя. «В мертвый? А в новый свет тебе заскочить не нужно? Здесь недалеко». «Мне нужно в мертвый», — упрямо поджала губы она, проигнорировав сарказм. «Я хочу, чтобы ты меня сопроводил туда, помог кое-кому отдать маленький должок и доставил назад. Или ты скажешь, что там твой титул не облегчит задачу?» «Я этого не говорил», — задумался Петя. «Я просто не могу понять, зачем это нужно мне». «Потому что ты мне должен», — снова завела патефон Алиса. «Послушай», — поморщился парень. «Если тебе так нужна половина, я тебе ее притащу. Хочешь?» При упоминании о случившемся он увидел, как она заметно побледнела, но сдержалась. «Фу, не напоминай мне». «Вот и договорились». Парень поднялся, с сожалением окинув фигурку Алисы. «Ладно, если у тебя все, то я, пожалуй, пошел. Надумаешь, что можешь мне предложить, передашь через тумана». «Постой», — выдохнула девушка. «Я весь внимание», — заинтересованно произнес парень. «Я знаю, где можно достать сущность прорыва». «Ты не поверишь, но у меня уже есть такая», — усмехнулся он. «Неинтересно». «Что? Нет, ты не понял. Я знаю, где лежит сущность абсолютного прорыва». Петя остановился, будто прибитый пыльным мешком. «Повтори, что ты сказала?» «Мой отец был авантюристом». «А ты не боишься, что я тебя сейчас выпотрошу и узнаю все сам?» «Нет», — победно улыбнулась она. «Я знаю, где находится тайник, который завязан только на мою кровь, так что хоть на куски меня режь. Ну как? Это достаточная мотивация для того, чтобы ты мне помог?» «Я подумаю», — кивнул Петя. «Сколько человек об этом знают?» «Ты и я». «Это точно?» «Да», — твердо ответила девушка. «Это я знаю точно». Информация была слишком серьезна, чтобы давать ответ девушке прямо сейчас. Уже закрывая дверь, Полозов повернулся к ней, спросив с усмешкой. «Я надеюсь, мне в этот раз не нужно проверять карманы?» «Княжича, не пойти бы вам на хутор бабочек ловить?» Устало отмахнулась девушка, чем вызвала у Полозова только смех и чувство взятого реванша.